А если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Вот это неправильный перевод. Это у нас неправильный перевод. Потому что правильный перевод предполагает, если человек ударил своего раба, и даже тот поболел какое-то время, потом раб умер, хозяина должно казнить. Почему неправильный перевод? Потому что когда делался синодальный перевод, у нас было крепостное рабство. Перевод был опубликован после отмены крепостного рабства. Крепостное рабство было отменено в 1861 году. И немножко вот этот перевод исказили как бы в пользу вот этих господ, которые иногда являлись причиной гибели своих крепостных. Но это не следует из оригинала. То есть, если хозяин ударил человека, человек прожил какое-то время и умер, хозяина убивали. Но, что значит, ибо это его серебро? Это значит, что пока тот был жив, хозяин должен был платить на его лечение сколько можно, но если тот не выживал, хозяина убивали. Потому что за убийство, неважно какого человека, предусматривается смерть. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять за виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Опять принцип душа, душа за душу. Здесь имеется в виду, что если удар вызвал преждевременную беременность, но ребенок при этом не погиб, не пострадал, то отец вправе назначит любой штраф ударившему. Но если ребенок умер, ударивший беременную женщину подвергается казни. Далее сказано: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Казалось бы, Христос отменил эти заповеди. Помните, как он говорил? Вы слышали, что сказано древними: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, Господь призывает нас любить врагов. Но в действительности Господь раскрывает смысл этой заповеди. Заповедь глаз за глаз, зуб за зуб, она учит в глазе другого человека любить свой собственный глаз. В зубе другого человека любить свой собственный зуб. В руке другого человека любить свою собственную руку. То есть оберегать другого человека, как самого себя. А Христос потом раскрыл духовный смысл этой заповеди. Он не отменил эту заповедь. Он раскрыл ее духовный смысл. Но так как люди тогда были в таком немножко первобытном состоянии, нравственном, они жили без закона, и им впервые дается закон, причем такой высоконравственный, то их надо было научить в глазе другого любить свой собственный глаз. Выстраивать взаимоотношения с другими людьми, как бы мы хотели бы, чтобы устраивали взаимоотношения с нами. И Христос сформулировал это словами: делайте другим все то, что вы сами себе желаете. Если же кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, что значит повредит? Даже синяк. Пусть отпустит их на волю за глаз. Не имеется в виду, что выбил глаз, потому что сказано, повредит его, то есть какое-то время он не видит, отек, он отпускает на свободу. Такого не было нигде. У нас сейчас даже таких вещей нет. Сейчас это означает, что если хозяин ударит, то есть начальник ударит своего подчиненного, как минимум он должен за это ему выплатить всю зарплату. В двойном размере в этот месяц. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Потом вот смотрите, вот эти выражения. Отец, мать, раб, раба. Закон Божий уравнивает и мужчину, и женщину, когда говорит о возможном ущербе, который им могут нанести. То есть закон Божий одинаково защищает и мужчину, и женщину. Надо заметить, что в древности женщину не считали полноценным человеком. Западная церковь католическая, был у них такой период очень странный, они даже обсуждали, есть ли у женщины душа. Им казалось, что у женщины, значит, у нее как бы самостоятельной души нету, вот мужчина на нее влияет, так он командует ею. Она не волевая совершенно. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не остерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Ну, казалось бы, к нам какое это имеет отношение? А очень серьезно. Например, у вас собака. Правильно. И вы знаете, что ваша собака, она иногда бросается на людей. И вы не одели на нее намордник, и она покусает человека. Вы очень даже виновны в том, что произошло. Или у вас не вол, а какой-нибудь родственник, который, если выпьет, если вы ему нальете, вот такой устроит. И вот все, что он устроит, будет лежать на вас виною, только за то, что вы ему преподнесли. Вы видите, как заповедь о волах, она может оказаться совершенно такой заповедью, имеющей отношение к бытовой ситуации, например, новогоднее застолье. Но вы же знаете, что ему нельзя наливать. Знаете, что сейчас он начнет вытворять. Ну, сами же налили. То есть, все эти заповеди, они актуальны. Они более чем современные. И мы должны из каждой заповеди выводить такое толкование, которое адаптирует заповедь к реальности наших дней. Если на него наложен будет выкуп, то пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господин их заплатит 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Но опять же, имеется в виду, что в этой ситуации хозяин вола не знал, что вол бодлив. А если знал, то и серебро с него берут, и потом его предают казни. И он сам идет на казнь. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму, и не покроет ия, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить и отдать серебро хозяину их, а труп будет его. То есть любой ущерб, который причиняется, даже неумышленно,